История с сундуком. Идет по дорожке серьезный индюк. Везет на тележке железный сундук. Навстречу корова бежит налегке. «Скажите!» — кричит. «Что лежит в сундуке?» «Простите, я с вами почти не знаком. Пустите, не то зацеплю сундуком». Но грозно корова идет к сундуку и очень сурово ревет индюку. «Ну нет, не уйду я отсюда, пока не скажете, что там внутри сундука». Стоит до сих пор на дорожке индюк. Лежит до сих пор на тележке сундук. И это корова не сдвинулась с места. И что в сундуке, до сих пор неизвестно. История с бычком. Когда я мальчишкой на речку ходил, весло прихватил и сачок, мне часто встречался у чистой воды веселый и глупый бычок. «Здорово, бычок!» — говорил я ему. И он отвечал мне: «Му!» Смотрел на меня, дурачок дурачком. Болтался пучок на хвосте, и рыжие уши стояли торчком, и нос будто блюдце блестел. «Прощай!» — говорил я дружку своему, и он отвечал мне: «Му!» Теперь я с портфелем хожу и в очках, и в городе жить мне пришлось. Но все вспоминаю бычка-дурачка и мокрый, приветливый нос. Все думаю, как там ему одному, кому, говорит он, му. Послушайте, если пойдете к реке и встретитесь с глупым бычком, он мордой потянется к вашей руке и станет махать вам пучком. «Привет от меня, передайте ему», и он вам ответит: «Му». Грустная песенка о веселом слоненке. Кого только нет у меня в лесу: и заяц, и лось, и барсук, и старый глухарь, услыхавший лису, взлетает на толстый сук, и еж по дорожке спешит семеня к хорошим друзьям на обед. Но нету слоненка в лесу у меня, слоненка веселого нет. Мне еж вышивает рубашку крестом и песни мурлычет боском. Лисица мой дом подметает хвостом, пчела угощает метком. Синица летит надо мной звеня, и суслик мой друг и сосед. Но нету слоненка в лесу у меня, слоненка веселого нет.